Глава 39. Маргарита сияла счастьем, Еремеева лесть дарила надежду. Хотелось жить, хотелось воспитывать знакомую девочку, хотелось иметь рядом родное детское личико. Гиреев давал ей полгода, максимум год, а Еремей обещает долгую жизнь, известный врач, диагнозы и приборы и старый урка с образованием в 5 ходок. Но как хотелось верить именно ему. Легок на помине, в палату вошел главврач. «Ну что, королева, полегчало?» — с порога сказал он, широко при этом улыбаясь. «Напугала ты нас изрядно. Ты же мне сроку год давал, вот я и стараюсь. У меня к тебе вопросов накопилось, воз и маленькая тележка. Но мне почему-то их сейчас задавать тебе не хочется. Знаешь что, а пригласи меня сейчас в ресторан». Только не в трапезную, а в поселок. Ты же главный, ты все можешь. Вот и сделай даме приятно. А поехали, согласился он. Будем кутить. Тут совсем рядом есть приличное летнее кафе. Туда мы сейчас и махнем. Они сидели на веранде небольшого уютного кафе, напоминающего маленький греческий дворик. Круглые столики, покрытые белыми льняными скатертями, незамысловатые глиняные фигурки-солонки. Ветерок доносил запах морского прибоя. Женщина погрузилась в далекие, теплые воспоминания своей молодости. Гиреев заказал сырную тарелку, дополненную разными орешками и виноградом. Он очень хотел именно сегодня угодить королеве. Им принесли молодое терпкое вино, от которого обоих потянуло на воспоминания о прошлых годах, какими они были много лет назад, кто кем стал из старых знакомых, как сложилась судьба бывших сослуживцев. Маргаритина боль тихо сидела за позвоночником и огрызалась оттуда покалыванием, явно предупреждая: «Я здесь, я все вижу и чувствую, будешь наглеть, пожалеешь». «Слушай, а я ведь до сих пор не знаю, женат ты или нет?» – спросила Марго. «Может, ты сейчас не просто так меня угощаешь?» «А с дальним прицелом?» «Конечно, с прицелом!» Рассмеялся врач. «Был женат, разошлись, сама понимаешь. С нашей прежней работой семейного счастья не построишь. Дети с ней, конечно, остались. Сейчас уже взрослые. Живут далеко, видимся в основном по скайпу. У них своя жизнь, у меня своя». «Что, и никакой женщины нет?» Допытывалась Марго. «Рубашки тебе кто стирает?» «Да, стирает, естественно, толстая старая домработница. Хорошо, хоть не ворчливая негритянка». «А как ты к узбеку попал?» — продолжала Марго. «Ох, длинная эта песня», — ответил главврач. Подошла девушка с корзиной цветов. «Купите, барышня, букетик». «Какой букетик?» — возмутился Гиреев. «Давайте все». Он протянул девушке солидную купюру. «Это тебе», — протянул цветы Маргарите. На глазах у женщины заблестели слезинки. «Только чур в палате все это богатство не держать. Я же врач, и режим нарушать, ну, никак нельзя». «Какой же ты...» Марго обиделась. «Такой момент испортил. Тебя что, совсем не учили с женщинами обращаться?» «Королева, не сердись. Понимаешь, для меня сейчас самое главное — твое здоровье. Вот за это теперь исповедуйся. Рассказывай. Почему ты у узбека работаешь?» Главврач помолчал. «Понимаешь, когда-то давно детьми запугали. Они были маленькие, заставили меня подписать нужное им заключение. А узбек вмешался. У него там свой интерес был. Он сделал так, чтобы овцы целы были и волки сыты. Короче, вот так и стал я его должником. К его чести долг этот он с меня, пока я в органах работал, ни разу не требовал. А вот когда меня по выслуге лет на пенсию спровадили, нашел и предложил вот это все». Врач повернулся в сторону близлежащего хосписа. Он открыл рот, чтобы продолжить свой рассказ, но осекся на полуслове. В его кармане замигала лампочка, а через несколько секунд до них донесся вой собак. Гиреева как ветром сдуло. Марго тихо поднялась, выбрала из корзины букетик красных роз, попросила у официанта бумагу или пакет, чтобы шипы руку не кололи, и побрела к зданию. Все сотрудники кафе вышли на веранду и смотрели ей вслед. Денег с нее никто не думал просить.